Глава шестая. И вот сняли с Богородицы родильную рубаху, повели к катке с еще не остывшую водою, помогли встать в катцу. Вода поначалу почудилась горячей. Марьюшка зажмурила глаза, но тут же и претерпелась. На мгновение стало так стыдно и одиноко, что захотелось прикрыть груди ладонями. Но мешала икона. Богородица приняла сворочиться, осаживаться в катце, чтобы вовсе скрыться в воде, и сама себе показалась громоздкой и нелепой. Пророчицы первыми заметили колебания Марьюшки. Одна наклонилась, в поклоне неприметно достала нож из сарафана и отрезала Богородице левый сосок, так что та и вскрикнуть не успела. Откуда? Из каких пределов? Из какой темени залетело семя непонятной веры? Не злые же люди собрались в избе, не звери, самых благих помыслов и чистых желаний полны их сердца, враждебные всякой скверной похоти. Но как рассудить сие? Не отходя от катцы, старуха на деревянном кружке принялась разделывать плоть Богородицы на крохотные волоти. Но тут раздался лютый бряк в уличную дверь. Били кованными прикладами, пока в щепы не разлетелось полотно. Корабль застонал, смешался, потрясенный. Кто-то кинулся в окна, в тайные выходы. Но везде торчали бородатые казачьи рожи. Пророчица положила на стол деревянный кружок с нарезанным причастием. Богородица забыто стояла в катце, измученно улыбалась, и вода стекала с намокших волосев. Кто-то попытался задуть свечи, чтобы скрыться, пользуясь темнотой, но вакуум воспрепятствовал. Сначала в распахе двери появился урядник. Раскроенное французскую саблю лицо старого казака в сумерках показалось диким и устрашающим. Но он тут же услужливо посторонился, сбив плечом на пол замешкавшегося родельщика. И следом вошел исправник Сумароков, известная заполошная гроза, коим матери детей своих пугали. — Ну, голубчики вы мои, опростоволосились? — ласково улыбаясь, сказал исправник. — С поличным попались, а это худо для вас, коли с поличным. Тут иное рассуждение закона и другие последствия дас. — Никакого самовольства, наше благополучие. Горячо выступил вперед Аввакум. «Христовое воскресение, батюшка! Ну как тут православному не собраться и не возрадоваться?» Наставник только что воодушевился, но тут, как на грех, палась на глаза Марьюшка, по-прежнему торчащая в катце с потерянным блаженным лицом. «Ой, бабы, как вы так-то? Прикройте сестрицу, ума знать, николи нету!» Аввакум сокрушенно взмахнул обеими ручонками, но тут же заголубел, заискрился взглядом. «Да и то срамот к ней не липнет. Такое дело несокрушимое. Крепись, матушка!» «Не надо-с!» — остановил Сумароков. И, склонив голову на одно плечо, обошел Богородицу, внимательно обозревая ногое девичье тело. Иногда он скашивал голову, как зоркая птица, и видно было, как туго прокатывалось в горле адамово яблоко. «Не надо-с, старик!» — А ты постой, голубушка, на посмотрение. Я вот гляжу, очень ты хороша да ладно. Вот какую тебя Бог сотворил, что и стыд к тебе не липнет. Ты постой, а мы засвидетельствуем. Казаки при этих словах охотно зареготали, богомольщики же застонали в ужасе. — Вот ты, старик, дави, правильно сказал. Ума нет, верно? Ибо скоты, быдло. Разве что отыщется вас, человечи, гляньте на себя и устыдитесь. Марьюшка шевельнулась уже синее, бессмысленное лицом, внутри позывала на дурноту, и девушка едва сдерживалась. — Стой ты, стой! — снова предупредил исправник и пальцем брезгливо потрогал свежую рану на левой груди. Рука коснулась самого святого для хлыстовской беседушки, и народ снова запил. «Молчать!» — прикрикнул урядник более для острастки. Исправник подошел к столу, взял кружок с нарезанной плотью Богородицы. понюхал, скривился. Ухоженные усы встали торчком. Потом вернулся к ней и снова потрогал ранку на месте соска и, уразумевши все, с замедленным торжеством и достоинством, концом сабли смахнул святое причастие в воду. Много ли было там плоти? Какие-то едва различимые волоти от груди, да натеки под засохшей крови. Но вода в каце вдруг вспенилась, побурела сразу. И Марьюшка, тупо глядя в ноги, потеряла сознание, неряшливо повалилась на пол. — Антихрист! Ой, Антихрист! Лучше ты казни нас, еретик, но не изгаляйся над матушкой! — зашумела, взволновалась толпа. А Аввакум бегал перед ними, как короткохвостая птичка Дениска, и усмирял своих дедушек. Но они худо слушались, входили в раж от собственного голоса, а ногое тело беспамятной Богородицы ввергало в неистовство. Исправник побурел. — Урядник, розги сюда живо, развели ересь. Секи нас, еретик, пуще секи, умойся кровью, нам и сладко. Рука исправника лежала на эфесе, приспущенной наполовину казачьей сабли, и жесткий металл, нагревшийся рукояти, придавал сердцу Сумарокова должную устойчивость. Собственно, он устал, как собака, и ленивая от долгой дороги душа его взирала на происходящее со стороны и с тайной, безразличной, ледяной усмешкой. Дикари, туземцы, толпились. И ни злобы, никакого иного чувства, кроме тошноты и брезгливости, Сумароков не испытывал. Но устрашение требовалось. Это исправник понимал верно. И притом немедленное, чтобы помнили злодеи, как осквернять православную веру. Да и мог оказаться в самой казачьей команде случайный наведчик или тайный кляузник, что при случае не применит нашептать в канцеляриях, дескать, он, уездный начальник, сам первый потатчик. Впрочем, и этого не пугался Сумароков. Столь высоко и прочно стоял он, но лишь собственной слабости и того сонного оцепенения, что внезапно и необоримо настигало порою и ковало его тело. Вот и травил он себя. Разогревал ходьбою по избе, возбуждал острыми взглядами в толпу, сцепляя и растаскивая связанные в замок пальцы, и хруст собственных пересохших костей был сладок ему, возвращал энергию. Команда приволокла охапки розок. Сколько влезло, загрузили в чан с водою, где только что освещалось тело Богородицы. Сама она сейчас лежала на лавке под образами, закрытые с головою серым дерюжным покрывалом, и две пророчицы с трудом удерживали ее тело, замеряли, утешали объятиями пробуждающиеся больные корчи. Марьюшка плакала, что-то бессвязно кричала из-под дерюги. Ей было душно в той темени, куда отлетела ее несчастная душа. Казаки разобрали богомольцев на обе стороны, женщину одну, мужиков напротив. И лишь юродивая осталась как бы сама по себе. Ни один государев слуга не осмелился указать ей или прикрикнуть, не то приневолить силою. Таисия давно узнала Сумарокова. Несмотря на прожитые годы, он мало переменился. А когда отогрелся с мороза, скинул с плеч дорожную шубу, то стал вовсе прежним, той поры барином, который однажды, будучи уездным землемером, приехал к ним в дом на постой. Таисия с любопытством рассматривала Сумарокова, не испытывая к нему ненависти, но толпа скоро накалила ее. Ну ладно, случилось, что изверг этот распорядился Таисиной судьбою и зачеркнул. Но по что на чужую волю сердешную он покушается? Вся-то жизнь под присмотром, под надзором. Туда не ступи, того не смей, да хоть душевную волю-то оставь человеку. Позволь в себе самом жить, как ему хочется, по его складу и ладу. Вот сколь далеко надо в человека вгрызтись, аж как клещ, в самую сердцевину. Вторгся в избу, не спросясь, раскомандовался, грозит грозою. Подумаешь, выпугал, кто смерти не боится, того палкой не проймешь. Ты с него шкуру живого сыми, а ему лишь в радость. Таисия, видимо, слишком навязчиво, назойливо торчала в одиночестве, и Сумароков не смог обойти ее вниманием. В глаза лезла черная затасканная ряска, кожаные чуни, чугунный крест на груди. Лицо затенялось сумраком возле порога. Да оно и не нужно было исправнику. Мало ли юродивых, нищенок, поберушек скитаются по российским дорогам. Грех замаливают, чаться со святыми вровень стать. Собрать бы все их в одно место, клопам на потеху, да и известь. Подумал машинально, но одинокая фигура возле порога вносила смуту даже своим присутствием, и исправник недовольно приказал. «Что там за барыня у двери? Или гоните прочь юродицу, или задвиньте к бабам? Задвиньте, ну, а то портит картину». Но казаки мешкали. И тогда исправник поискал взглядом возничего Лешукова, давеча выпротого на заимке, и кивнул ему. Тот готовно подскочил к Таисе, дернул заряску, оторвал рукав, открылась тонкая, удивительно белая, почти неживая рука. Казак оторопел, а Таисия рассмеялась, хрипло, простуженно. Закаркала лишачиха. Некоторая отрубь взяла Сумарокова. А Таисию ровно кто подтолкнул мягко за плечи. Она вышла на свет в середину горницы, к кацы, где мочились розги. Сама достала пук перевязанных виц, подала исправнику. — На, бей, еретник! Исправник не заметил насмешки, но смотрел в лицо юродицы, низко повязанное черным платом, в длинные зеленые глаза. Белое лицо, тонкий нос напомнили что-то знакомое, имели сходство с постоянным ночным видением, навещавшим Сумарокова. — Кто ты, баба? — спросил Сумароков неживым голосом. — Предъяви вид на жительство. Чья ты? — И со ссыланных, батюшка. Аль не признал лишь очина. Память зашибла шиш разбойничий. — Гались, ну гались давай! — всплеснула Таисия, саму себя хлестнула розгами по бедрам. — Припомнил девицу-голубицу, как честь-то отымал. — Ой, все помнишь, по глазам вижу, что все. Не забыл, верно? Коли ночами-то прихожу, да в изголовье стою, доглядываю, что думаю за изверг? Да нет, ты не смей, напрасно не взваливай. Тебя раз увидишь, вовсе спать перестанешь. А у меня пока сон детский, — заотказывался исправник. Но от всеобщего внимания и той тишины, в которой каждое крохотное зернышко злодейства прорастает с дерева, невольно смутился. Знать по делу в Сибирь. Сюда зря не гонит. Смело и больно, я дело запрошу. Посмотрю, не из ночных ли бабочек. Я тебя по крыльям узнал. Что, думаю, напоминаешь? Как не напоминать? И очень даже. Аль забыл сердешный, как за волосье-то волочил меня, невинную девицу, ради прихоти, да как надругался. Уже ли из памяти вышибло, как тело мое белое терзал, быть творон вопле чистым? И ниоткуль мне ни надеи, ни подмоги. Братушки и сестрицы, глянь-ка на злодея. Он все забыл, христопродавец, измыватель сердешный. У него, значит, память отшибла. Ну, гляди, пуще злый день. Таисия придвигалась мелкой поступочкой, ее знобило. Вот, оказывается, кого видеть хотела все эти годы. Думала увидеть бы Каина, да взглянуть в его обличье, в глаза окунуться. Вздрогнут ли они? Есть ли что человечье в них? И вот взглянула, и сердце сжалось. Зыбь там одна, мельтешение, словно снег сеянец кружит, непогодь там и ледяная пустынь. Проймет ли его слово? И не уж душу навовсе продал Формазону, и живет сейчас с пустою грудью, не страдает, не мучится. «Сыми фуражечку, сыми!» — попросила вдруг, и лицо стало жалобным, слезливым. Сумароков неожиданно покорно снял фуражку, обнажив крупный череп с длинными залысинами на висках. Нет, рожки не обнаружились, не проросли пока. Таисия облегченно вздохнула. Думала, черт в лишачьем образе, призналась она тихим, простодушным голосом. Народ в избе засмеялся, исправник очнулся от наваждения, пришел в себя. Загрозился сразу, велел скамью вынести, середка комнаты, сам к столу отошел, в спине прогнулся, опершись ладонями о край столешни. Кричал гневно, торопил казаков. Молнии сверкали в пасхальной горнице на головы бедных, искренне напуганных богомольцев. Но гроза была той, августовской, в рябиновые ночи, когда по всему небосклону гуляют зорницы, глаза слепит сполохами, но ожидаемых гробовых раскатов нет. Пусто внутри клубящегося аспидно-черного неба, не рождается там дракон. Не напасть ему, Таисию, для коей назначалась вся эта гроза. Так и в Сумарокове жила под сердцем удивительная засасывающая пустота. Один человек что-то командовал, размахивал руками, брызгал слюной и угрожал невиданными карами, но другой Сумароков все свои кары видел бессильными, беспомощными. Заплакала бы монашенка, взмолилась, на колени бы пала, вот и торжество бы для Сумарокова, вот и умиление сердешное. Юродицу усечь, грех неизнашиваемый, черный непростимый грех. У кого подымется рука на юродицу, тот конченый человек, — думал он. А Таисия пощады не просила, но с улыбкой на устах добровольно легла, рясу заголила, обнажив изнуренное тело, покойно закрыла глаза, и народ замер. Лешуков подсекал сердито, вымещая боль, отпечатавшуюся в ягодицах. Когда вздымал руку, исподники отрывались от просыхающих мясов, кровоточили раны, и свою досаду и злость казак заглушал чужою болью. Таисия не стонала, но, закусив губы, лишь бледнела. Мертвела ликом, и от того, что не вопила, не металась, она быстро сомлела и потеряла память. Сумароков забылся, подошел вплотную, наклонился над расписанным телом, обегая единым взглядом от пяток до острых девичьих лопаток, и изумился, что вроде бы знает и помнит его, хотя там, в тундре под мезенью, ничего же видеть не мог. Пьяный и безудержный. Но откуда ж тогда помнит стройное узкобедрое тело с острыми детскими лопатками? Забыл, исправник, забыл, что той уже ночью в пьяном угаре терзал Таису в чужой избе под образами, волочил по полу ногое тело, намотав косы на руку, и девка металась, изворачивалась, билась в его руках, как большая белая рыбина. И не уж запамятовал сердешный, раз такое запамятовал, то и не вспомнится более, не всплывет. Ровным полусонным движением Сумароков потянул рясу к ногам юродивой, прикрыл наготу, цыкнул на Лешукова, чтобы тот отвернулся, злодей. Приказал уряднику замкнуть раздельников до утра и зорко стеречь, а сам торопливо вышел, брякнув ножными о косяк. «Зачем не простил?» «Простить бы надо», — мучился Сумароков дорогою к избе старосты. И в доме уже, люто напившись, он не мог расстаться с назойливой мыслью, и с каждой рюмкой вина его росла. Несколько раз он входил на волю, порывался к избе Аввакума, но с полдороги ворачивался. Он пьяно качался в темени, скрипел зубами, и от этого надрывного стона, шатаний и бессвязных мольб становилось вроде бы легче. Ночью во сне Сумароков сильно жалел себя и горько плакал. Как всегда, перед самым утром явилась юродица, ныне особенно светлое лицом. Сумароков вздымал глаза и видел перевернутое, этого странное лицо ночной незваной гости. Она слегка сутулилась в изголовье и молча утешала плачущего легким касанием прозрачного покрова, тем самым лишь усиливая слезы.